А почему бы и нет? Они же разговаривали сегодня с нами. Мел снова кивнула. Почему бы тебе завтра не связаться с несколькими крупными кардиохирургами и послушать, что скажут они? Некоторым из них нравится быть на виду у публики, а потом ты сможешь связаться с родителями девочки. Я подумаю, что смогу сделать. Мне надо смонтировать материал о детях, жертвах насилия. Я считал, что ты уже закончила с этим сегодня. Он вдруг нахмурился. Все закончено, но мне хочется проследить, как это будет смонтировано. Черт подери, это не твоя работа. Ты должна только готовить материал. Сюжет о Пате будет похлеще твоей передачи о детях, жертвах насилия. Похлеще, чем поджечь спичками двухлетнего ребенка, отрезать ухо четырехлетнему малышу? Бывали моменты, когда ей становилось тошно от работы над новостями. Подумай, что ты сможешь сделать, Мел. Окей, Джек, договорились. Здравствуйте, доктор. Меня зовут Мелани Адамс, и я хотела спросить, не будете ли вы так добры сделать пересадку сердца 9-летней девочке, если можно, бесплатно, и тогда мы могли бы приехать понаблюдать за ходом операции и показать вас и девочку во всех выпусках новостей. Она торопливо шла к своему кабинету, задумчиво опустив голову, и вдруг столкнулась с высоким, темноволосым мужчиной. «Что-то ты сегодня нерадостная». Глубокий, хорошо поставленный голос диктора заставил улыбнуться при виде старого друга. «Хай, Грант! Что ты делаешь здесь в такое время?» Грант Бакли вел передачу в форме беседы, выходившую в эфир каждый вечер после ночного выпуска новостей, и считался одним из самых ярких полемистов. Ему очень нравилась Мэл, и она многие годы считала его одним из самых близких своих друзей. «Пришлось прийти пораньше, поискать кое-какие пленки для своей программы. А у тебя что? Ты слегка припозднилась, дружочек, не так ли?» Обычно к этому времени она уже уходила, но за истории с Патти Лу задержалась примерно на полчаса. «Сегодня мне припасли еще одно испытание. Меня заставляют сделать репортаж о пересадке сердца одному ребенку. Обычная работа, ничего особенного». Ее мрачные мысли рассеивались, когда она смотрела на него. Он был яркой личностью, хорошим другом, привлекательным мужчиной, и все женщины на студии завидовали их дружеским отношениям. Они были просто друзьями, хотя время от времени возникало множество неоправданных слухов, которые забавляли Гранта и Мел, когда они обсуждали эти пересуды, сидя в баре. «Что еще новенького? Как удался специальный выпуск о детях?» Она серьезно посмотрела на него. «Делать это было тяжело, но репортаж получился отличный. Ты умеешь выбирать нелегкую работу, дружочек. Скорее, меня выбирают для такой работы, так же, как с этой пересадкой сердца, которую мне надо организовать. Ты серьезно?» Сначала он подумал, что она шутит. «Я нет, но Джек Оуэнс — да. Может быть, ты что-нибудь посоветуешь?» Он на мгновение нахмурился, размышляя. «В прошлом году я проводил встречу на эту тему, и там присутствовало несколько интересных личностей. Я просмотрю свои записи и найду их имена. Мне вдруг вспомнились два врача. Но были еще двое. Я посмотрю, Мел. Когда они тебе нужны?» Она улыбнулась. «Вчера». Он взъерошил ей волосы, зная, что сегодня ей уже не придется выходить в эфир. «Может, съедим в кафе по гамбургеру?» «Лучше не стоит. Мне надо спешить домой к дочкам, к твоим двойняшкам». Грант закатил глаза. Он прекрасно знал девочек Мелани. У него и у самого были три дочери от трех разных жен. Но они не были такими искательницами приключений, как близнецы Мел. Чем они сейчас занимаются? Как обычно, Вал влюбилась 4 раза за эту неделю, а Джесс вся в уроках. Их совместные усилия сводят... «На нет все мои попытки остаться рыжей, добавляя мне седины». Мелани только что исполнилось 35, но она выглядела лет на 10 моложе. Ей никак нельзя было дать ее возраст, несмотря на всю ответственность, лежавшую на ней, на то, что иногда на нее взваливали тяжелую работу, которую она, однако, любила, за все трудности, пережитые ею за эти годы. Грант прекрасно знал ее жизнь. Она не раз плакала с ним в жилетку из-за неприятностей на работе или неудачной любовной связи. Их было не так уж много. Она проявляла осторожность в выборе знакомых и старалась не выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Но еще больше боялась влюбиться после того, как отец двойняшек бросил ее еще до их рождения. Они поженились сразу после окончания средней школы и поехали учиться в колледж в Колумбию. Но когда она сказала ему, что беременна, он не хотел даже слушать об этом. «Избавься от ребенка», —